А может быть, Джек Уилсон еще один герой в каком-нибудь романе «Айн Рэнд». Если Уилсон все-таки реальная фамилия, в Уайдире могли жить также его родственники, родители, сестра, брат. Берг быстро сократил строчку поиска до «Уилсон Уайдир» и бац! Выскочила Эрика Уилсон. Одна. Стало быть, Уайдир невелик. Берг тут же проверил. Да, 362 жителя, считай, деревня. Эрика Уилсон вполне могла быть родственницей Джека, но это, собственно, и не важно. Пусть просто и тезки. В городке, где 362 жителя, все должны знать всех. Главное, у него есть телефон Эрики Уилсон. Из эспланады звонить в Америку стоило доллар минута. Поэтому тут же в интернет-кафе Берг купил карточку с дешевым тарифом и пошел в телефонную кабину. Ответил немолодой женский голос. «Алло! Добрый день, будьте добры, Джека! Вы ошиблись с номером. Стоп, стоп, стоп! Не вешайте трубку!» — закричал Берг. «Я звоню из Белграда!» «Счастливчик, я люблю штат Мейн! Нет, я не из того Белграда, который в Европе! Послушайте, я по важной причине разыскиваю человека по имени Джек Уилсон. Ниточка ведет в Уайдир. Вас я нашел через интернет. В Уайдире вы единственный человек с фамилией Уилсон. Вы, случайно, не родственница Джеку Уилсону?» «Нет, впервые слышу про такого. Была у нас Хейзел Уилсон, но лет 5 назад умерла. У меня есть адрес. Тогда какие проблемы? Вернее, только почтовый ящик». «А-а-а!» — неожиданно протянула женщина. «Простите, я могу угадать. Почтовый ящик 2000, так?» «Совершенно верно. Ну, тогда все ясно. Это тюрьма. Всем заключенным присылают письма на этот адрес». «Тюрьма?» — не поверил своему Шамберг. «Официально ее величают федеральные исправительные учреждения, но мы местные говорим просто «Алленвуд». Глава 25. Одесса, Украина, 12 апреля. За веревочным ограждением их ожидала толстуха в цветастом брючном костюме. Сугубо неопределенного возраста она светилась с гостеприимной улыбкой и держала над головой плакат «Романтические туристы». Джек Уилсон присоединился к группе мужчин нервного вида, которые без меры зубоскалили и смеялись при этом, избегая смотреть друг другу в глаза. В самолете он из ядовитого спортивного интереса вычислил, кто из пассажиров мужского пола летит в Одессу с той же целью. Угадал всех, кроме одного. Теперь вокруг добродушной наседки госпожи Пулецкой, их благодетельницы из интернета, собралась целая коллекция мужчин с изъянцем, прыщавые, с дефектами речи, нескладные, невзрачные, закомплексованные, запирсингованные, обтатуированные. Все они явились присмотреть себе жену на украинской ярмарке неприхотливых невест. В толпе этих печальных уродов Уилсон был как павлин среди мокрых петушков, особь совершенно другого вида. Во-первых, статен, представителен, атлетичен и красив. Во-вторых, с богатым опытом сердцееда. Хотя судьба на 10 лет отлучила его от женщин, до тюрьмы он имел бездну любовниц и подруг. Женщины так льнули к нему. Уже в старших классах школы загадочный и надменный, звезда в математике и других точных науках, он имел большой успех у противоположного пола. Учеба давалась ему так легко, что юный Уилсон был отличником, не просиживая дни и ночи над учебниками. Времени на любовные приключения хватало. В университете досуга стало намного меньше, зато появилась постоянная подруга. Его бедность казалась поклонницам романтической и временной. Невзирая на одержимость учебы, среди приятельниц он имел славу бестормозного. К тому же Мэнди обучил его галантерейному обращению в духе благовоспитанных ковбоев. Ни фразы без «мэм» и «сэр». Руки он пожимал крепко, глядя в глаза, и никогда ни за что не извинялся. Словом, для простых сердец парень хоть куда. А в Стэнфорде богатая подружка Шерон терпеливо обучала Джека не только таинствам орального блажения женщин, но и секретам хороших застольных манер, как держаться в дорогом ресторане, как общаться с сомелье, дабы не опростоволоситься при заказе вина, как справляться с ранжиром вилок и ложек, как правильно хлебать жидкой, в какую сторону наклонять пустеющую суповую тарелку, словно она полировала его, как сырой алмаз. Однако следует отдать ему справедливость. Он был из того материала, из которого получаются бриллианты. Какую-нибудь шпану минерального царства, сколько ни полируй, благородного камня не получишь. Ах, Шерон, Шерон! В последний раз он видел ее, выходя из зала суда, уже с приговором. Она всерьез намеревалась ждать его 10 лет, а придется и 20, но он упрямо рвал ее письма, не читая. И наотрез отказывался от свидания, хотя она раз 5-6 приезжала его навестить. 10 лет он не хотел, чтобы она извела на ожидании столько своей молодости. Уилсон из-под тишка изучал физиономии спутников. Да ни одного интересного лица. Ни одного мужчины с претензией на личность. Циник мог заподозрить, что они явились на Украину потрахаться почти на халяву. Впрочем, в Америке тоже достаточно возможностей для этого. Стоило ли тащиться в такую даль? Романтические туристы перелетели океан с искренними матримониальными намерениями и были готовы подвергнуться всем превратностям организованного массового сватовства. Тут он, по сути, мало чем отличался от этих искателей счастья быстрого приготовления. Как и они, он имел более или менее четкое представление, чего хочет.